Писатели, у которых воображение преобладало над здравым смыслом, населяли эти степи и собакоголовыми людьми, и людьми с перепончатыми ногами, жившими в реках, и безголовыми людьми с лицом посредине груди. Ршава во все эти фантазии не верил, но и доказать, что это лишь выдумки, тоже не мог. Я могу лишь надеяться, что он не захочет бросить их в схватку. Когда имеешь дело с хоморами, всегда получаешь больше того, о чем с ними договаривался. Теперь Шава посмотрел на солнце, пытавшееся пробиться сквозь утренний туман. Диск его был настолько тусклым, что Прилад мог глядеть на него не щурясь, но, подобно тому, как истинное яркое светило превышало видимую, так и степные кочевники часто могли принести больше несчастья, чем предполагали те, кто с ними договаривался. Вожди одного, двух или трех кланов могли согласиться на то, чтобы их воины стали наемниками. Это было нормально. Но если оказывалось, что добыча хороша, за ними могли последовать другие, все больше и больше, пока Видессу не приходилось, напрягая все силы, отбрасывать их назад за границу. С времен Ставраки такое случалось неоднократно. И какая часть империи станет пастбищем для хоморов, если они перейдут границу? — спросил Шава. — Если хоморы перейдут границу, да вся империя станет, святейший отец. И вновь Зауц был прав, наверняка прав. Этим утром он выдавал правду в неприятных количествах. Шава невольно перевел взгляд на большую статую Ставраки. Казалось, император-завоеватель был готов в любой момент выступить в поход. Или был бы готов, если б голубь не нагадил ему на левую ладонь. «Что же, ведь мы не хотели бы, чтобы наши жизни всегда были скучными, правда?» — вопросил Шава. «Моя личная жизнь?» «Нет», — ответил Зауц. «А вот что касается профессиональной жизни, здесь совсем другое. Если в моей профессиональной жизни ничего не происходит, это доказывает, что я превосходно справляюсь с своей работой». Ршава приподнял бровь, но епарх явно не шутил. У самого Ршавы список дел, которые он хотел довершить в своей профессиональной жизни, был довольно длинным. Книга, которую переписывал для него Диген, была лишь началом. Прилад все еще стремился учиться. В один прекрасный день рассчитывал облачиться в ризу патриарха. Бедный Зауц, у него уж не осталось надежды подняться выше. Он никогда не станет губернатором провинции или министром столицы. Апатия и бездеятельность — вот и все, что ждет его впереди. К счастью, епарх не знал, о чем думает Ршава. Долгие годы при императорском дворе научили Прилата сохранять невозмутимый вид. Этот талант был весьма полезен и в церковной иерархии. «Думаю, нам не следует особенно беспокоиться насчет кочевников», — сказал Зауц. «Стилиан не такой дурак, чтобы призвать их на помощь. Они не такие дураки, чтобы напасть на Видес самим». Его выдала короткая заминка. Зауц хотел сказать, что Стилиан преподал кочевникам урок и показал, что нападение на империю дорого им обходится, или нечто в этом же роде, а потом изменил окончание фразы, но недостаточно быстро. Теперь невозмутимое лицо Ршава маскировало улыбку. Зауц только что продемонстрировал, почему ему никогда не подняться выше епарха. «Если владыка благой и премудрый окажется милостив к нам, то гражданская война вскоре закончится и будет забыта», — сказал Шава. «Тогда нам уж не придется беспокоиться о вторжении кочевников из степи». «Да будет так, святейший отец». Чтоб там Зауц не думал, он не осмелился противоречить родственнику автократора. И ни один видессианин, независимо от того, поддерживает он Малиина или Стилиана, не пожелал бы, чтобы сквозь империю пронесли орды кочевников. Зауц тоже взглянул на статую Ставраки. Он бы изрубил фарш любого, кто пытался бы выступить против империи. Разве он не поступил бы справедливо? Согласился Шава. Император-завоеватель обладал энергией, какой не нашлось ни у одного из его преемников. Он разгромил макуранцев на западе и разграбил их столицу Машис. Он вытеснил хаморов за край их степи, а его флот боевых галер неоднократно и сурово наказывал халагаев. Никто из остальных правителей Видесса не отдавал себя войне целиком. Но его здесь нет, — высказал Зауц еще одну очевидную истину. — И нам самим придется сделать все, что мы сможем. Сможем и сделаем. Это будет достаточно хорошо, — Шава произнес уверенно, и Эпарх кивнул. Мужчины и женщины толпились в притворе главного храма Скопенцаны после божественной литургии. Мужья встречали жен, спускавшихся с женской галереи, братья дождались сестер. А юноши и девушки, не стоявшие в формальном родстве, могли сколько угодно приглядываться друг к другу, чего им не дозволялось во многих иных местах видесских городов. Шава знал обо всем этом, но обращал внимание на взгляды и улыбки не больше, чем на воздух, которым дышал. Его обязанностью в притворе было обсуждать проповеди с прихожанами, а с наиболее богатыми из них вести разговоры о пожертвованиях. Прилад недолюбливал эту сторону своей работы, но знал, что это одна из причин, по которым его послали в Скопенцану. И если он не справится здесь, то не сможет и в столичном соборе. За годы, проведенные здесь, Шава научился справляться с нелюбимой частью работы. Он слушал вполуха, кивая в нужных местах, пока толстый купец, разбогатевший на торговле мехами с халагаями, все трещал и трещал о проповеди. Как и многие видосяне, он воображал себя богословом и, подобно большинству из них, заблуждался. Когда Ршава только приехал в Скопенцану, он доказал бы торговцу четко и безжалостно, но не сейчас. Прилад хотел, чтобы горожане были им довольны. Если они будут довольны им, то с большей вероятностью перенесут это отношение и на императора Малина. Скопенцана осталась без гарнизона. Мятеж горожан мог склонить город на сторону Стилиана, и чтобы этого не допустить, Шава сделает все, что сможет. Мелькнувшее в толпе золото волос отвлекло его от болтливого торговца мехами. Необычная красота Инге Герт резко выделялась на фоне видосян, почти всегда смуглых брюнетов. Пожалуй, купцу повезло, он уже доболтался почти до откровенной ереси, и Ршаве было труднее обычного держать язык с зубами. — Извините, будьте любезны, — сказал прилад торговцу и отошел быстрее, чем тот успел ответить. Ршава кивнул жене Гемере. — Надеюсь, проповедь вам понравилась? — Как и всегда. — Вы говорили хорошо, — серьезно ответила Ингегерд. — Мне до сих пор странно, что о заповедях и могуществе благого бога настолько открыто говорят. В Халоге боги есть боги. Все знают, что они могут сделать, но никто об этом много не говорит. — Здесь не Халога, я рад это сказать, — ответил Шава. — Мы хотим знать волю Фоса как можно лучше. Это позволяет нам точно следовать ей. Это вы так говорите. Но мне иногда кажется, что вы, видесяне, так много спорите о владыке благом и премудром всего лишь потому, что вам нравится спорить. Улыбка Ингегерд смягчила язвительность ее слов, но не до конца. Шава мог бы на нее рассердиться, если бы такая же мысль не пришла ему в голову, когда он слушал торговца мехами. «Да, мы готовы спорить о чем угодно», — признал он. — Но некоторые темы важнее других. Он помолчал секунду-другую. — Надеюсь, у вас все хорошо. — Насколько может быть хорошо без Гемерия? Ее поразительно синие глаза потемнели, будто туча заслонила солнце, но я вести от него не получала, и мне остается только ждать и тревожиться. — И молиться, — — жестко добавила Шава. — И молиться, — согласилась Ингегерд. — Но к Фоссу возносится так много молитв. Кто может сказать, найдется ли у него время позаботиться о моей?